Малышка месяца два провалялась в больнице, а я снова оказался при своем «Фольксвагене». Снова оказался. Вообще-то я уж давно мог бы забрать его из ремонта, но не пользуюсь больше ни малейшим кредитом у хозяина гаража, а выставленный им счет внушает мне страх. Вот как получилось, что на похороны Дафны я поехал трамваем. Почему я, однако, нажал ручку двери в помещении секты? И почему, когда дверь открылась, взял один из двух зонтов, который сам туда поставил 6 дней назад, установить теперь не представляется возможным? Произошло это по недомыслию или из склонности к черному юмору, сказать не могу. Пока я бежал по улицам старого города к Бельвью, используя зонтик как тросточку, небо успело совсем почернеть, хотя было всего лишь 9:30. Кругом царило нервное возбуждение. Я бежал со всех ног, как всегда перед грозой, тем более, что гроза обещала быть совершенно ужасной в такую-то рань. Типично для Дафны, подумал я. У Бельвью я сел в трамвай. Вообще-то говоря, надо сойти с ума, чтобы при такой погоде ездить на похороны. Но, тем не менее, я чисто механически влез в битком набитый вагон. Время от времени солнце разрывало черную стену облаков, напоминая луч прожектора, который на миг вспыхивает и снова гаснет. У Кройплац в трамвай вошел грузный, весь в черном господин, роста, можно сказать, маленького, со сверкающей лысиной, ухоженной окладистой черной бородкой, в которой виднелись белые нити, и в золотых очках без оправы. Сперва я невольно подумал, что это Винтер, который явился как призрак, чтобы присутствовать на похоронах собственной дочери. Настолько он походил на убитого, и венок при нем был. Только я не смог прочесть, что написано на ленте. На кладбище собралось немало народу. Вся знать нашего города. Ибо от грустных воспоминаний ни один человек не застрахован. Из новых же клиентов не явился никто. Но похороны Дафны Мюллер были не единственной причиной посетить именно в это утро наше ухоженное городское кладбище, ибо одновременно с Дафной предавали вечности прокурора Унниллера. Его уход из жизни тоже сопровождался всеобщим сожалением, ведь если кто-то никогда больше не сможет злиться, его очень жалеешь. По счастью, к общей печали примешивалось известное злорадство, ибо смерть Унниллера была не лишена комических черт. Унниллер, оказывается, был в сауне, куда ходил каждую неделю, и там уже голый увидел рядом голого Линхарда и не сумел пережить свое потрясение. Поэтому хоть и опечалились, но как-то с ехидством. В совпадающих по времени похоронах есть и своя хорошая сторона. Можно одновременно участвовать в обоих. Я прикидывал, кто на какие явился. Наш городской голова, прокурор Фойзер и несколько оправданных преступников, которые хотели досадить даже покойнику на похороны Унниллера, Линхард, Лойпингер, Штюсси Лойпин, на те и другие, а вот Фридли, Людовиц, Моншайн, скорее всего, только на похороны Дафны. И у каждого был при себе зонт. Пастор Зен стоял у гроба Дафны. Пастор Ваттенвиль у гроба Унниллера. Оба в стартовой стойке. Я ждал, нетерпеливо переминаясь ноги на ногу. Громыхнул гром. Но ни один из пасторов почему-то не начинал молитвы. Пожилой человек, которого я видел в трамвае, у гроба Дафны кроме него не было ни души, положил на гроб венок сводной сестре Дафне от Гугу Винтера. Надо полагать, мы имели дело с учителем первой ступени Винтером. Снова рыкнул гром. На сей раз ударило очень сильно. Порыв ветра. Все превратилось в ожидание. Даже народ у соседней могилы поглядывал на нас и все чего-то ждали, а чего я не знал, пока не понял. Тощая сестра милосердия строевым шагом двигалась от кладбищенских ворот, толкая к могиле кресло-каталку, в которой сидела настоящая Моника Штайерман. Карлица ярко накрасилась. На голову она водрузила огненно-красный парик, напоминающий волосы Дафны. И от этого парика голова крохотного существа казалась еще больше. Вдобавок на ней была юбка мини, похожая на детское платьице, и нитка жемчуга, которая проходила между скрюченными ножками и свисала с кресла. А на коленях у нее лежал какой-то предмет, завернутый в черный платок. Рядом с ней шагал коренастый мужчина в темном костюме, слишком коротком и слишком тесном. Это был богатый как крёс грубиян, он же национальный советник Эшесбургер. За собой Эшесбургер тащил венок. Даже городской голова, даже Фойзер, даже сами могильщики покинули могилу у Миллера и передислоцировались к могиле Дафны. Пастор Ваттенвиль остался один. Судя по всему, он бы не прочь последовать за остальными. Новые раскаты грома, новые порывы ветра. «Черт возьми!» — сказал кто-то рядом со мной. Это оказался комендант. Сестра подвезла Монику Штайерман к открытой могиле. Эшесбургер бросил венок на гроб. «Навеки любимой Моники!» От ее Моники было написано на ленте. Пастор Зен выступил вперед, вздрогнул от нового удара грома, и все присутствующие подступили поближе. Меня против воли затолкали позади Штайерман, так что я очутился между сестрой милосердия и комендантом. Перед комендантом стоял Эшесбургер, а перед сестрой Штюсселойпин. Гроб начали опускать в могилу. Возле соседней не осталось никого, чтобы опустить в могилу гроб у Миллера. Пастор Ваттенвиль все еще на нас поглядывал, когда пастор Зен боязливо открыл Библию. Я объявил ко всеобщему сведению от Иоанна, глава 8, стих с 5 по 11, но зачитать обещанный текст ему не удалось. Моника Штайерман высоко подняла предмет, который перед тем лежал у нее на коленях, и с силой, которой никто от нее не ожидал, швырнула его в могилу Дафны так, что он грохнулся о крышку гроба и раскололся вдребезги. Это была бронзовая голова, изваянная моком лже-Моники. Подбежал пастор Ваттенвиль, а пастор Зен был до того смущен и растерян, что чисто автоматически сказал: «Помолимся, братья». Но тут упали первые тяжелые капли. Отдельные порывы ветра сложились в целую бурю, открылись зонтики. Поскольку я стоял позади Штайерман, я решил защитить ее от дождя и тоже раскрыл свой. То есть я нажал на какую-то кнопку возле рукоятки, но, к моему изумлению, купол взмыл кверху, поднялся высоко-высоко, покружил над печальным сборищем. И поскольку буря прекратилась так же внезапно, как началась, большой черной птицей рухнул на гроб Дафны. Многие с трудом удерживались от смеха. Я тупо уставился на рукоятку, которая и осталась у меня в руке. Это был стилет. Мне почудилось, будто я стою в почетном карауле над гробом убитой с орудием убийства в руках. А пастор тем временем читал «Отче наш». Тут могильщики замахали лопатами. Теперь можно было придать земле и гроб у Миллера. Сестра милосердия повезла Монику Штайерман к выходу. Мне пришлось отойти в сторону, чтобы дать дорогу. Я все еще сжимал в руках стилет. А люди тем временем закрывали свои зонты. Гроза, из почтения обойдя наше кладбище стороной, обрушилась на центр города. Там до вечера продолжалось откачивание воды из подвалов. Зато кое-где уже хлопали петарды. Люди праздновали. На редкость могучий поток ослепительного солнечного света залил толпу, устремившуюся к воротам, и могильщиков, работающих заступами. Пастор Зен тоже старался уйти поскорей, а пастор Ваттенвиль растерянно озирался, потому что и городской голова, и Фойзер уже ушли, только Линхард еще стоял у гроба у Ниллера и глядел, как его засыпают землей. Когда он проходил мимо меня, я увидел, что он плачет. Он потерял врага. Я снова уставился на стилет. Острие у него было темно-бурого цвета. И желобок на узком лезвии тоже. «Ваш зонтик никуда больше не годится», — сказал комендант, стоявший рядом. После чего он взял у меня из рук стилет с рукояткой от зонта и направился к выходу. Продажа. Открытка от Коллера из Хиросимы совершенно меня успокоила. Коллер намерен оттуда поехать в Сингапур. Наконец-то у меня есть время рассказать самое главное, пусть даже это глупость, которую нельзя оправдать никакими финансовыми затруднениями. Я переслал все отчеты Штюси Лойпину, и 2 дня спустя он принял меня в гостиной своего дома далеко за пределами города.